Митрофаний пожаловал ближе к вечеру, когда уже и не чаяли. Подойдя к благословению, Пелагия с укором произнесла: «То-то Марья Афанасьевне радости будет». Заждалась она, бедная. «Ничего», — ответил Преосвященный, рассеянно крестя всех, кто вышел во двор его встречать. «Это не она, а смерть заждалась. Ее же пустоглазую и потомить не вредно». Был он какой-то неторжественный, деловитый, будто приехал не соборовать умирающую, а инспектировать местное благочиние или еще по какому важному, но рабочему делу. «Проветривай карету, а то душно», — зачем-то велел он келейнику, сидевшему рядом с кучером на козлах. Пелагея же сказал: «Ну, давай, веди». «Владыка, а святые дары?» — напомнила она. «Ведь соборовать надо». «Соборовать? Отчего же, можно и соборовать. Елео священие и для здоровья полезно». «Алексий!» Из кареты с переднего сиденья грузно вылез протодиакон в парчевом стихаре и с дароносицей. Прошли полутемным коридором, где по стенам стояли и кланялись люди. Шелестели голоса: «Благословите, владыка». Митрофаний благословлял, но никого как бы не узнавал и вид имел сосредоточенный. Из спальни выгнал всех, с собой впустил только отца Алексия и Пелагию. «Что, раба Божья, вознамерилась помереть?» — строго спросил он у лежащей, называя ее на «ты». И видно было, что не племянник Мишенька спрашивает, а строгий пастырь. «Просишься к Отцу Небесному? А он тебя звал или сама в гости набиваешься? Если сама, то грех это». Но грозные слова на Марью Афанасьевну не подействовали. Она смотрела на архиерея неподвижным, суровым взглядом и ждала. «Ладно», — вздохнул Митрофаний и расстегнул черную дорожную рясу, под которой открылась золототканная риза с драгоценной панагией на груди. «Готовьте, сын мой». Диакон положил на прикроватный столик малое серебряное блюдо, насыпал в него из мешочка пшеничных зерен. Посередине поставил пустое кандило, разложил 7 свечей. Митрофаний осветил елей и вино, влил в кандило, сам зажег свечи. Помазывая умирающий лоб, ноздри, щеки, губы, грудь, руки, стал тихо, с чувством произносить молитву. «Отче святый, врачу души и телес, по славе единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели рабу Твою Марию от обдержающей ее телесной и душевной немощи и оживотвори ее благодатью Христа Твоего, молитвами Пресвятые Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии». 7-кратно совершил владыка положенный обряд и молитву, каждый раз гася по 1 свече. Марья Афанасьевна лежала смирно, кротко взирала на пламя свечек и беззвучно шевелила губами, как бы произнося: «Господи, помилуй». Закончив моление, Митрофаний придвинул к кровати стул, сел и будничным голосом сказал: «А причащать святых тайн пока повременим. Думаю, довольно будет и Елео священия». Татищева недовольно дернула углом рта, жалостно простонала, но владыка только рукой махнул: «Лежи и слушай. С вечера не приставилась, значит, ты еще повременишь, пока с тобой святитель беседовать станет. А если помереть вздумаешь, так от одной только строптивости». После такой преамбулы Преосвященный немного помолчал и заговорил уже по-другому, хоть не громко, но с печальной проникновенностью. «Вот часто услышать можно, как говорят в том числе и люди не слепо, а зрячи верующие, что жизнь – дар от Господа драгоценный. А мне представляется, что и не дар это вовсе, ибо дар предполагает одно только душе и телу приятствие. В жизни же смертных человеков приятности немного. Терзания телесные, духовные, грехи с пороками, утрата близких – вот наша жизнь. Хорош дар, а? Посему думается мне, что жизнь не как дар понимать нужно, а как некое послушание, вроде тех, что монахам дают. И непременно каждому человеку свое, по пределу сил его, не больше, но и не меньше. Сила души у всех нас разная, оттого и тяжесть послушания тоже разная. Так же и срок всякому назначен свой. Кого пожалеет Господь, того в младенчестве приберет, иному средний срок назначит, а кого более всего испытать захочет, отяготит долголетием. Дар, он потом, после жизни будет. Мы, грешники, неразумно его страшимся и смертью называем. А смерть это – долгожданная встреча со всемилостивым Отцом нашим. Господь испытывает каждого на свой лад и никогда в бесконечной изобретательности своей не повторится, однако большущий грех и большое расстройство для родителя, если кто вздумает самочинно сокращать назначенный срок послушания. Не человек назначает сию встречу, а едино лишь Бог. Потому церковь так непреклонна к самоубийству, почитая его худшим из грехов. Плохо тебе, больно тебе, горько тебе, а ты терпи. Господь знает, у кого в душе сколько крепости, и лишнего груза на чадо свое не возложит. Претерпеть надо, вынести, и через это душой очиститься и возвыситься. А то, что ты делаешь, прямое самоубийство и есть, засердился Митрофаний, сбившись с доверительной ноты. Здоровая, крепкая старуха! Что ты тут комедию играешь? Из-за какого-то белого бульдога Господа огорчаешь, душу свою погубить хочешь? Не будет тебе от меня предсмертного отпущения, так и знай. Потому что святая церковь самоубийцам потачки не дает. А коли заупрямишься, велю тебя похоронить за оградой, в земле неосвященной. И завещание твое перед светскими властями опротестую, потому что завещание самоубийц по российскому закону недействительно». Глаза умирающей сверкнули яростным пламенем, губы зашлепали одна о другую, но не исторгли ни единого звука. Зато дрогнули благостно сложенные на груди руки, и та, что сверху, правая, с трудом сложилась в подобие кукиша. «Вот-вот», — обрадовался епископ, — «уходи из жизни со знаменем дьявольским. В самый раз для тебя будет. Я персты твои, как помрешь, разлеплять не позволю. Так в гробу и лежи с шишом, пускай все полюбуются». Генеральшины пальцы расцепились, выпрямились, ладонь десницы благолепно улеглась поверх шуйцы. Преосвященный покачал головой и снова заговорил человечно, словно и не выходил из себя. «Смотри, Мария, сколько ты за жизнь свою горечи испила, и супруга любимого схоронила, и четверых детей пережила. Ничего не умерла. Неужто псы эти тупорылые тебе дороже родных людей? Право, стыд и срам». Митрофаний подождал, не будет ли какого знака. Но Марья Афанасьевна только закрыла глаза. «Я ведь знаю, в тебе жизни еще много. Не избыла ты свой срок, не наполнилась ею, как зерном колос, подобно патриархам ветхозаветным. Ты вот еще о чем подумай. Кому Господь долгую жизнь назначил, тем тяжелее всего, потому что испытания их очень уж длинные. Но зато и награды им особенные. Чем дольше я на свете живу, тем более мне кажется, что дряхлая старость даже и не испытание, а как бы некая от Бога милость. Вот уж воистину дар так дар. Лишь в глубокой и мудрой старости избавляется человек от страха смертного. Увядание плоти и самое угасание ума – благое предуготовление к иной жизни. Смерть не срезает тебя косой под ноги, а медленно входит, по капле, что, пожалуй, не лишено сладости. Недаром многие старцы из числа великосхимников, кто дожил до древних лет, пребывают на склоне дней не столько здесь, сколько там, в райском блаженстве. Бывает, самая плоть их по смерти делается нетленной, что поражает людей. Да что говорить про святых старцев? У любого очень старого человека все знакомцы, кого любил, кого ненавидел, уже там, ждут его. Он один позади задержался, и оттого не страшно ему. Доподлинно известно ему, что всякие и умнее его, и глупее, и злее, и добрее, и смелее, и трусливее, все, кого знал он, преодолели этот страшный порог, и ничего, а значит, не такой уж он и страшный. Тут Марья Афанасьевна, слушавшая пространную проповедь владыки с необычайным вниманием, упокоенно улыбнулась, и Митрофаний сдвинул черные брови, потому что ожидал иного воздействия. Он вздохнул, перекрестился, увещевать больше не стал. «Что ж... Если чувствуешь ты, что тебе пора, если зовут тебя, задерживать не стану. И причащу, и отпою, и во священную землю положу, как подобает. Это я тебя с сердца пугал, помирай, коли решила. Если тебя жизнь ничем больше не держит, не прельщает, где уж мне славам тебя удержать? Только вот, он обернулся к диакону и приказал, давайте, отче, несите». Отец Алексий кивнул, вышел за дверь, в спальне стало тихо. Марья Афанасьевна лежала с закрытыми глазами, и лицо у нее было такое, будто она уже не на ложе, а посреди церкви, в раскрытом гробу, и из-под высоких сводов навстречу ей сладко поют ангелы. Митрофаний встал, подошел к висевшей на стене литографии, стал с интересом ее разглядывать, а вскоре двери отворились, и диакон с келейником внесли плетеный короб с малым поверху окошечком, поставили на пол и, поклонившись владыке, отошли к стенке. В коробе что-то странным образом шуршало и чуть ли даже не попискивало. Сестра Пелагея от любопытства вытянула шею и на цыпочки встала, желая заглянуть в окошко. Однако Митрофаний уже откинул крышку и запустил внутрь обе руки. «Вот, тетенька», — сказал обычным непастырским голосом. «Хотел показать вам, пока не померли. Из-за того и припозднился. По моему приказанию посланцы мои обшарили всю округу, даже и телеграфом воспользовался, хоть, сами знаете, и не люблю этих новшеств. Помете у отставного майора Сипягина нашелся белый бульдожонок женского пола. И ух, поглядите-ка, правильное. А из Нижнего в дар от купца первой гильдии Сайкина скороходным паровым катером 2 часа назад доставили белого же кобелька 1,5 месяца. Тот вообще по всем статьям молодец. Сучка, та не сплошь белая с рыжими носочками, но зато исключительной криволапости. Звать Муся. Еле Сипягин отдал, дочка никак не хотела расставаться. Пришлось отлучением пригрозить за погубление души христианской, что с моей стороны было даже и противозаконно. А кобелек пока без имени. Смотрите, какое у него ухо коричневое. Нос, как полагается, розовый, крапчатый. И главное, мордой замечательно брудаст. Подрастут щенки, можно наново скрещивать. Глядишь, через 2-3 поколения белый бульдог и восстановится. Он извлек из корзины 2 пузатых щенков. Один был побольше, зло тявкал и сучил лапами, другой свисал смирно. Пелагея оглянулась на умирающую и увидела, что Марья Афанасьевна магическим образом переменилась и для гроба уже никак не годится. Она смотрела на бульдожат во все глаза, и пальцы на груди слабо шевелились, будто пытаясь что-то ухватить. Едва слышный дрожащий голос спросил: «А слюнявы ли?» Преосвященный шепнул Пелагии: «Доктора», а сам подошел к кровати и усадил обоих щенков генеральши на грудь. «Да вот, полюбуйтесь сами. Так ниточкой и текут». Пелагия выскочила в коридор с таким лицом, что доктор, оказавшийся неподалеку, понимающе кивнул. «Все». Она помотала головой, еще не опомнившись от только что явленного божьего чуда, и молча показала: «Идите, мол». Доктор выглянул через 2 минуты. Вид у него был озадаченный и деловой. «Впервые за 27 лет практики», — сказал он собравшимся у двери и крикнул: «Эй, кто-нибудь, горничная, бульону горячего и покрепче».